Глава 30. Президент большую часть рабочего времени проводил в общении с главой своей администрации. Тихомирова беспокоило состояние здравоохранения. Бесплатной медицины в стране практически не было. Государство за большие деньги закупало медицинское оборудование за рубежом, оснащало им больницы, рассчитывая, что современные приборы помогут лучше лечить людей. Однако все происходило по-другому. Пациентов направляли на обследование, но очередь была огромной, а люди не могли ждать так долго. Чтобы сделать томографию, требовалось ждать больше полугода. За это время в организме человека могли начаться необратимые процессы, и приходилось записываться на платные услуги, которые тут же предоставлялись. Цены на все росли каждый месяц и становились недоступны простым гражданам страны. Такая же картина была и в поликлиниках. Огромные очереди к врачам, а те не спешили принять всех желающих. В результате многие люди отправлялись в платные частные клиники, где те же врачи оперативно вели прием клиентов, с которых уже можно было взять приличную сумму денег. Лечить толком они, конечно, не умели, зато ценники поражали своей крутизной. Тихомиров изучал статистику смертности. Резко снизилась смертность от наркотиков. Значительно меньше людей умирало от болезней, связанных с алкоголизмом. Но росли показатели по онкологическим заболеваниям, болезням сердечно-сосудистой системы. Резко увеличилось количество смертей от инфарктов и инсультов, болезней почек и даже от обычных простудных заболеваний. Люди все больше страдали от артритов и других недугов. Тихомиров, читая эту статистику, сокрушался. «Мы каждый год пытаемся изменить уровень нашего здравоохранения, но ничего не помогает. Очень страдает ранняя диагностика». Президент вспомнил, как умирала его любимая бабушка. Она всю жизнь проработала в деревне. В войну муж ушел на фронт, оставив жену и шестерых маленьких детей. Как тогда им было не сладко. Все сильно голодали. Она таскала тяжелые грузы, чтобы заработать хоть немного на хлеб и прокормить маленьких детей, младший из которых исполнился всего год. Бабушка оставляла малышку со старшей, 10-летней дочерью, и шла на завод, где таскала тяжелые куски металла в страшный холод. Ветер рвал на ней платок. Его сильные порывы пытались столкнуть ее в глубокий сугроб. Порванные валенки были мокрыми, снег проникал под потрепанный ватник, варежки были мокрыми. Все тело пронизывал колючими иголками холодный жестокий ветер, ноги и руки мерзли. Но она тащила свою тяжелую ношу через огромный двор в механический цех, где деталь разрезали на части и использовали в качестве болванок для производства снарядов. Дотащив тяжелый груз, бабушка падала обессиленно на деревянные ящики, не имея больше сил подняться. Но проходило минут 5, и она, превозмогая усталость и боль, опять шла за металлическим прутом. И так по 12 часов в день. Больше всего в душе она переживала, как там любимая маленькая дочурка. Она хочет есть, а у нее нет молока. За работу бабушка получала одну буханку в день и весь хлеб отдавала детям. Они жадно набрасывались на еду, часто забывая, что их мать осталась голодной. Но с голодухи они съедали весь хлеб, а потом виновато смотрели на маму. Она глядела на них с огромной теплотой. Дети сыты, и это главное. А им всегда говорил одно и то же. «Я поела на работе». Голодная, она опять отправлялась на завод. Прошли годы, дети выросли, люди стали нормально жить. Но от перенесенных трудностей у бабушки возникли проблемы с почками. Она страшно страдала от болезни, дикая боль не давала ей покоя. Однако равнодушные врачи не уделяли ей внимания. «А что вы хотите? В вашем возрасте у всех есть болезни». Сергей Иванович вспомнил, как он сутками сидел у кровати бабушки и страшно страдал, глядя на мучения очень любимого человека. Он не мог смотреть на эти долгие мучения, на холодное бледное лицо старушки, которая просила о помощи. Больше всего ему было больно от того, что он ничем не мог ей помочь. Приезжала скорая помощь, фельдшер смотрела на пожилую женщину, делала успокаивающий укол и выезжала, напоследок грубо попрекая: «Сколько раз можно скорую вызывать?» В один из январских дней бабушка не могла перенести очередной приступ. Она посмотрела на потолок и тихо сказала: «Когда же наступит весна? Когда?» Она хотела увидеть последнюю в своей жизни весну, порадоваться ее приходу, но дикая боль не давала ей шансов на исполнение последней воли. Сергей Иванович долго рыдал у постели бабушки, обещая, что сделает все, чтобы врачи не были такими равнодушными и жестокими. От воспоминаний у президента слезы навернулись на глаза. «Какова же ситуация сейчас?» «Такая же? Нет, еще хуже. Врачи стали не просто равнодушными, они превратились в бизнесменов, которые только и делают деньги на горе людей. Не все, конечно, но таких стало много. Жестоких, холодных и равнодушных. Надо что-то делать с здравоохранением, Ксения Петровна». Президент внимательно посмотрел на своего главного советника. «Сергей Иванович, у нас очень плохо поставлена система раннего диагностирования заболеваний. Мы в свое время разрабатывали альтернативную медицину, где участие врача в диагностике сводилось до минимума. И вся информация считывалась в сетчатке глаза. Она под воздействием болезни начинает изменяться. Вся сетчатка разделена на участки, отвечающие за разные части нашего организма. Изменение цвета одного из участков свидетельствует о начале заболевания того или иного органа. Диагностика по сетчатке дает 100% точную информацию о состоянии здоровья человека». «А почему вы не внедрили этот метод?» — поинтересовался Тихомиров.